Глава 37. Венок был заказан в известном цветочном магазине. Выращивание цветов в Виго было поставлено на промышленную основу в связи с частыми посещениями кладбища после очередного кораблекрушения. Каталина сама позвонила из Буэнос-Айреса по междугородней связи, чтобы сделать заказ, после того, как получила известие и поссорилась с сектором Грасси. Тот пытался убедить ее поехать в Испанию, поддержать мать, Донью Инес, о которой он хранил наилучшие воспоминания и с которой время от времени переписывался, особенно в первые годы, и рассказывал ей, как обстоят дела у ее дочери. Связь резко прервалась из-за позиции Каталины. «Я сказала, в Испанию не поеду!» сказала она мужу, увидев, что он взялся за телефонную трубку у себя в кабинете в огромном особняке в городе Генерал де Мадарьяга. Она не привела никаких объяснений, ни причин, ни аргументов. На тот момент они уже достаточно давно были вместе, и Эктор хорошо знал свою супругу. Или думал, что знал, поскольку у Каталины хватило мудрости не раскрывать правду о тех, кто нанес ей травму, и кому она мстила всю жизнь. Худшее, что он видел, она могла вдруг взорваться животной ненавистью при виде какой-нибудь нищей работницы. Только она знала причину и, так же, как ее отец, никому не могла открыть правду. Брачная церемония прошла в соответствии с предписанными планами проведения свадеб для цветных обложек всех журналов города. Второе поколение Грасси уже владело империей. Семья, известная под фамилией Анчорена, так никогда и не смогла понять, почему семья Вальдес не присутствовала на торжестве. У Эктора тоже не было никаких вразумительных объяснений. Он сослался на несовершенство коммуникационной связи и на невозможность оставить без присмотра предприятие на исторической родине. Напрасно старался. В день свадьбы, в одно из воскресений октября 1923 года, дождь лил как из ведра. Но вместо того, чтобы проклинать грязь, которая могла запачкать шлейф подвенечного туалета Каталины, семья Грасси усмотрела в этом убедительный знак непременной удачи. «Мокрая невеста, счастливая невеста!» — орал свёкор Виктор Леандро, который не контролировал себя, когда находился под действием чичи. Сноска. Кукурузная водка. Под ритм латиноамериканского ансамбля, украсившего праздник, Каталина мало-помалу забыла, что где-то далеко, в другом мире, похоронена одна ее мать, и пока еще жива другая. И, глядя на свекровь, Валерию Фернандес, на ее золотые перстни и шелковое платье, она чувствовала себя такой же ее дочерью, как свояченицы, коих было 5. Андреа, Буэна Вентура, Мария Лаура, Эстелла и Белен. Каталина спрятала свою правду ради того, чтобы быть счастливой. Но даже огромное расстояние, отделявшее ее от Испании, не могло примирить ее с обстоятельствами ее рождения. Невозможно забыть такое по щелчку пальцев или по волшебству. Забвение — это не станция на железной дороге, мимо которой можно проехать, и не конечный пункт маршрута. Но поскольку Каталина все-таки старалась забыть, то настал тот день, когда она с удовольствием рассталась хотя бы со своей фамилией. Аргентинская семья приняла ее как свою. В конечном счете она вышла замуж за главного наследника и таким образом оказалась среди членов семьи высшего света. Когда после 5 дочерей на свет появился Эктор, его отец пригласил всех самых влиятельных владельцев предприятий города Генерал де Мадарьяга на праздник, который продолжался 2 дня. Застольем и ужином не было конца. «Наконец-то у меня есть наследник, которому я могу передать клеймо», — с гордостью говорил Виктор Леандро Грасси. Сноска. Имеется в виду клеймо для скота. Эктор был лучшим учеником колледжа Уорд, выпускники которого прекрасно знали английский язык. Сноска. Подразделение Гарварда, выпускающее бакалавров. Но Виктор Леандро всегда смотрел в сторону Испании. Он хотел, чтобы его наследник получил такое образование, которого не имел сам, поскольку он учился жизни в мясной лавке, сбывая на продажу суставы и загривки коров. А так как он был сыт по горло тем, что руки у него всегда перепачканы кровью, он решил, что торговать коровами все-таки лучше. И тогда купил несколько голов, которые положили начало стаду и торговле скотом. Он начал с 6 голов редкой породы, которая не была официально признана в Аргентине времен Хулио Аргентино Рока. Сноска. Президент Аргентины с 1880 по 1896 год и с 1898 по 1904 год. Это были безрогие животные черного окраса, необычайно плодовитые. На следующий год поголовье увеличилось вдвое, еще через год — втрое, а потом и вчетверо. Так Виктор Леандро стал первым президентом аргентинской животноводческой корпорации «Абердин Ангус» и, к тому же, миллионером. Клеймо этой породы состояло из инициалов фамилий семьи основателей — Г.Ф., где Г — от фамилии мужа Грасси, а Ф — от фамилии жены Фернандес. Когда Эктор женился, Виктор Леандро решил удалиться от дел с единственным условием — чтобы испанская невестка взяла на себя не только заботу о наследнике, но и о наследстве, то есть о коровах породы Ангус, которым она должна быть предана так же, как своему мужу. Каталина на все отвечала согласием, поскольку, если она и знала что-то наверняка, когда приземлилась в Буэнос-Айресе, это то, что она никогда не вернется обратно. «Никогда так не говори», — сказал ей Эктор. «Будь уверен, в Испанию я не вернусь», — ответила Каталина. «Я не покину тебя до конца моих дней». Состоялся формальный акт передачи животноводческого предприятия в собственность. Присутствовали патриарх и его супруга Валерия, 5 дочерей с их мужьями и 6 уже имеющихся внуков. Принимающая сторона — Эктор и Каталина, уже беременная. Всего она родила 3 детей — девочек-близнецов Агустину и Антонеллу и мальчика, которого назвали Карлос, по фамилии Грасси Вальдес. Виктор Леандро передал Эктору ключи от главных ворот в поместье и клеймо с деревянным наконечником. Все зааплодировали, после чего новый владелец подписал документы, утверждавшие его собственником одного из самых процветающих животноводческих предприятий Аргентины. «И какое клеймо будет у твоего скота, сынок?» — спросил Виктор Леандро. «Весьма великодушно с твоей стороны передать мне не только права на собственность, но и право выбрать свою марку. Я продолжу традицию, и на коровах будут инициалы наших фамилий — Грасси Вальдес. Надеюсь, когда-нибудь мои дети поступят точно так же», — добавил он, погладив живот своей супруги Каталины. В тот момент Эктор не подозревал, что нарушает слово, данное отцу. В ту ночь у Каталины впервые случился нервный приступ. Перед рассветом ей приснился кошмарный сон, будто ее внутренности затвердели и встали дыбом, как изогнувшаяся горбом кошка. «У меня нет фамилии! Я отказываюсь от своих корней!» — кричала она. Эктор пытался ее успокоить, но она была не в себе. Безумные глаза вытаращены, рот свело судорогой, волосы намокли от пота. «Любовь моя, тебе приснился кошмар. Успокойся, прошу тебя», — уговаривал ее муж. «Твои коровы не могут носить фамилию Вальдес! Не могут!» — вскрикивала она в приступе паники. Эктор обнял ее, пытаясь сдержать овладевшее ею безумие. «Единственное, о чем прошу, — умоляюще сказала Каталина сквозь слезы, — чтобы у наших коров не было фамилии Вальдес». В следующем году первый родившийся теленок получил от маркировщика, ставившего клейма, знак с буквами «ЭК», которые совпадали не с инициалами фамилий, а с начальными буквами имен, и, кроме того, содержали единственную правду о Каталине Вальдес Комесанье — дочь служанки. Сноска. В испанском языке первые буквы слов «дочь служанки» совпадают с инициалами персонажей. После смерти дона Густаво донья Инес отчетливо ощутила все пережитые горести и все годы страданий. И весь этот груз было уже не стряхнуть. «Теперь это все время со мной», — сказала она Хайме. Синьора чувствовала на своих плечах бремя отсутствия двух своих детей. Что до Леопольда, ему это было простительно. Мадрид — святое дело. Но впервые за все годы после отъезда Каталины в Аргентину она осознала, что никогда больше ее не увидит. «Определенно, я умру без внуков». Когда на кладбище в Пунто-до-Бико принесли венок, которого никто не ждал, это ее добило. «Принесите его сюда, он от моей дочери», — сказала она служителям кладбища. «Пусть будет хоть такой признак жизни после стольких лет забвения». Она велела установить его на алтаре святой девы Дель Кармен в часовне замка Святого Духа. В первую ночь без Дона Густаво у Дони Инес был разговор с Кларой. Она сказала, у нее болит грудь в области сердца, и это мешает ей жить спокойно. «Нет для меня ни лекарства, ни пиявок, которые могли бы меня излечить», — сказала она. «И я знаю, перед смертью мне не удастся собрать всех моих детей вместе. Самое большее — я смогу только услышать голос Каталины». В самую глубину души ранила ее дочь Нового Света, или беглянка, или исчезнувшая навсегда. Та, которой не было рядом. «При всем моем уважении, — отозвалась Клара, — не мучайте себя, вы и так достаточно настрадались». Не успела она закончить фразу, как пожалела о своих словах. Она тут же стала извиняться, и Донья Инес простила ее, потому что знала, как много Клара претерпела от Каталины. Глубокая печаль охватила ее, проникая до глубины души и превращая эту женщину в собственную тень. Клара сделала все возможное, убеждая ее в том, что у нее есть множество причин, чтобы жить, но безрезультатно. Она поднималась к комнате Донни Инес, стучала в дверь, спрашивала, как вы, и та отвечала, что плохо. «Не входи, Кларита, оставь у дверей воду, и больше ничего не надо». Ее оставили одну. Правда, не совсем. Служанки то и дело что-то вносили и выносили, то из одной комнаты, то из другой. На простынях, которые через какое-то время стали отдавать запахом Дона Густаво, Донья Инес приготовилась умереть, сколько бы времени на это ни потребовалось. 20 лет жизни заняли у нее сезоны сардин и охоты на китов и кашалотов без серого янтаря внутри.